Келли нервно огляделась. «Вам лучше вызвать полицию». «Верно?» Даяна вспомнила карточку, оставленную Гринбергом на столе в прихожей. Подбежав к телефону, она поспешно набрала номер. «Детектива Эрла Гринберга, пожалуйста». Последовала короткая пауза. «Гринберг у телефона». «Детектив Гринберг? Это Даяна Стивенс. Случилось кое-что неприятное. Не смогли бы вы приехать ко мне?» «Спасибо». Она повесила трубку и обратилась к Келли. «Он приедет. Если не возражаете подождать, пока он...» «Возражаю. Это ваша проблема, и я не желаю иметь ко всему этому никакого отношения. Кстати, советую упомянуть о том, что вас пытались убить. А я улетаю в Париж. Еще раз прощайте, миссис Стивенс». Выйдя на улицу, она направилась к лимузину. «Куда?» – спросил Колин. «В отель, пожалуйста. Туда, где она будет в безопасности». Глава 21. Вернувшись в отель, Келли долго не могла успокоиться. При одной мысли о том, как она была близка к гибели, ее трясло. «Не хватало еще, чтобы меня прикончили из-за какой-то пустоголовой блондинки». Наконец она бросилась на диван и закрыла глаза. «Нельзя так себя изводить». Она попыталась медитировать, сосредоточиться на чтении мантры. Все бесполезно. Слишком велико было потрясение, а внутри прочно поселилась сосущая пустота. «Марк, я так по тебе тоскую. Говорят, время все лечит, но это неправда, дорогой. С каждым днем мне все хуже». Скрип колес сервировочной тележки за дверью внезапно напомнил Келли, что она не ела весь день. И хотя была не голодна, все же понимала, что нужно поддерживать силы. Поэтому позвонила в обслуживание номеров и попросила принести креветочный салат и чай. Оператор пообещала выполнить заказ через 25-30 минут. «Буду ждать», — ответила Келли. Повесила трубку и снова села, воскрешая в памяти подробности разговора с Таннером Кингсли. Ей казалось, что чья-то безжалостная рука бросила ее в ледяное море нескончаемого кошмара. Что происходит? Почему Марк никогда не упоминал о какой-то Ольге? Деловое знакомство? Связь? «Марк, дорогой, хочу, чтобы ты знал, даже если ты изменил мне, я прощаю, потому что люблю тебя и всегда буду любить. Ты научил меня любви. Я была холодной и замерзшей, а ты меня отогрел. Вернул мне гордость и заставил почувствовать себя женщиной». Она вдруг вспомнила о Даяне. «Эта назойливая особа едва меня не угробила. От нее нужно держаться подальше. Впрочем, это не трудно. Уже завтра я буду в Париже, с Энджел». Из раздумий ее вывел осторожный стук в дверь. «Обслуживание номеров!» «Иду». Келли уже хотела открыть дверь, но сама не зная почему, вдруг остановилась. Заказ сделан всего несколько минут назад. Ей пообещали доставить салат через полчаса. Слишком скоро. «Минуту!» — крикнула она. «Да, мэм». Келли поспешно схватила трубку и набрала номер. «Обслуживание номеров». «Мой заказ еще не выполнен?» «Простите, миссис Харрис, не успели. Будьте так добры, подождать еще минут 15-20». Келли положила трубку и с заколотившимся сердцем позвонила портье. «Какой-то мужчина пытается вломиться в мой номер». «Я сейчас же пришлю охранника, миссис Харрис». Уже через 2 минуты раздался очередной стук. Келли настороженно подкралась к двери. «Кто?» «Охрана». Келли взглянула на часы. «Чересчур рано». Она поспешила к телефону и снова связалась с портье. «Я звонила насчет охраны. Что?» «Охранник уже поднимается, миссис Харрис. Сейчас будет на месте». «Как его зовут?» — хрипло выдавила она, умирая от страха. «Томас». В коридоре кто-то тихо шептался. Келли прижалась ухом к двери и стояла так, пока не стихли голоса. Она еще никогда в жизни так не боялась. В дверь снова постучали. «Кто там?» «Охрана!» «Билл?» — спросила Келли и затаила дыхание. «Нет, миссис Харрис. Томас!» Келли поспешно распахнула дверь и впустила охранника. «Что случилось, миссис Харрис?» «Какие-то люди хотели ворваться ко мне. Вы видели их?» «Нет». «Слышала. Вы не проводите меня до такси?» «Конечно, миссис Харрис». Келли уговаривала себя оставаться спокойной. Слишком много всего произошло за такое короткое время. Томас не отходил от Келли. Они спустились в вестибюль. Келли огляделась, но не заметила ничего подозрительного. Они вышли на улицу и направились к стоянке такси. «Большое спасибо. Вы мне очень помогли», — поблагодарила Келли. «Я позабочусь, чтобы, когда вы вернетесь, все было в порядке. Те, кто пытался взломать дверь, наверняка ушли». Келли села в такси и, обернувшись, заметила двух незнакомых мужчин, спешивших к припаркованному лимузину. «Куда?» — спросил водитель. Лимузин уже отъезжал. На углу стоял полисмен-регулировщик. «Поезжайте вперед», — велела Келли. «Окей?» На светофоре загорелся зеленый свет. «Не торопитесь», — решительно сказала Келли. «Подождите, пока будет желтый, и быстро сверните влево». Водитель взглянул на нее в зеркальце заднего обзора. «Что?» «Не спешите на зеленый свет, пока он не сменится желтым», — начала она, но, увидев лицо водителя в зеркале, осеклась и изобразила улыбку. «Понимаете, я пытаюсь выиграть пари». «Вот как?» «Чертовы психи эти пассажиры! Все до единого!» Едва светофор подмигнул желтым глазом, как Келли воскликнула. «Сейчас!» Такси резко свернуло влево, как раз в тот момент, когда свет стал красным. Регулировщик остановил идущие сзади машины. Пассажиры лимузина досадливо переглянулись. В конце квартала Келли вдруг объявила. «О, совсем забыла. Остановите, пожалуйста. Мне нужно выйти». Водитель подкатил к обочине. Келли выскочила на тротуар и сунула ему крупную банкноту. «Это вам. Извините за беспокойство». Заметив, что она поспешила к дверям медицинского центра, водитель пожал плечами и хмыкнул. «Самое время. Ей давно пора лечить голову». Едва загорелся зеленый свет, лимузин тоже свернул влево. Такси было уже в двух кварталах, и преследователи устремились за ним. Келли подождала, пока они проедут, и остановила другое такси. А в это время Гринберг и Даяна вели нелегкий разговор. Детектив честно пытался выяснить, что случилось, но Даяна не могла ответить ни на один вопрос. «Миссис Стивенс, вы не видели, кто в вас стрелял?» «Не успела. Все произошло так быстро». «Неприятная история. Вас действительно хотели убить. Баллистики извлекли пули. 45-й калибр. Такие способны пробить даже бронежилет. Вам повезло». Он тяжело вздохнул, помедлил, но все же признался. «Мы считаем, что убийца подослан Тони Альтьери». Даяна прикрыла глаза. «Отдохну немного, а может, верну кое-какие старые долги». «Мы проверяем эту версию». Даяна молча кивнула. «Скажите, миссис Стивенс», — продолжал Гринберг, «вы случайно не знаете, что было в портфеле?» «Не могу сказать точно. Ричард брал его с собой каждое утро и приносил домой по вечерам. Однажды я видела в нем какие-то бумаги, сплошные цифры и графики, но я ничего не поняла». Гринберг взял со стола обручальное кольцо. «Вы говорили, что мистер Стивенс никогда его не снимал?» «Это так». «Скажите, а не вел ли он себя в последнее время как-то странно? Словно был чем-то расстроен, взволнован, встревожен? Не помните, что он говорил или делал за день до смерти? О чем вы беседовали?» «Было раннее утро. Обнаженные, Они лежали в постели. Ричард нежно погладил ее по бедру. «Сегодня я буду работать допоздна, но ты выкрои для меня час-другой, когда вернусь, солнце мое».